Глава 21. Мягкосердечный демоноборец. «Это конец», — было первой мыслью. Печать, естественно, находилась снаружи врат. Осознание того, что без победы над деспотом мне не выбраться, вызвало образ замаячившей надо мной огромной задницы. Хотя я догадывался, что к этому все и сведется, все равно надеялся до последнего. Ладно, не могло же мне постоянно вести. Пентаграмма побега Мейстера спасла меня из мясорубки на лесной поляне, причем дважды, вырвав из-под расстрельной казни Дестини и закинув на, может быть, единственный, кроме 666-го, этаж, где отсутствуют мобы. И, вероятно, без моей повышенной удачи здесь не обошлось. Но окончательное спасение только в моих руках. Я выжил, подравшись с Авадоном. Что мне, какой-то тупой деспот? Бедолага гонялся за мной уже часа два, и все бестолку. Другое дело, что я мог продолжать кошки-мышки до конца дня, но завтра, стоит мне появиться, уверен, босс будет рядом и обрушит на меня удар своей руки алебарды в первую же секунду. Я продолжил убегать, постоянно оценивая шкалу духа. До полной регенерации оставалось совсем немного, а когда она заполнится, рискну. Залетев в очередной коридор и не успев затаиться, я получил достижение. Разблокировано событийное достижение. Исследователь лабиринта Деспота. Вы первым открыли более 25% локации лабиринт Деспота. Внимание, это достижение относится к разряду событийных и действует только на время демонических игр. Награда плюс 10 к восприятию. Из-за угла донесся близкий топот деспота, и я, не выходя из скрытности, полетел дальше и свернул в узкий коридор. Там глянул на шкалу боевого ресурса, она была заполнена. Дух распирал мои каналы и требовал выхода. Наступил момент истины, и следовало выбрать правильное место для драки. Такое, чтобы имелось пространство для маневра, и чем больше будет коридоров, тем лучше. На случай, если придется спасаться бегством. К тому моменту картография прокачалась настолько, что я видел все пространство в радиусе 200 метров. Глядя на карту этажа, заметил, что подходящих мест поблизости два, причем во втором я еще не был. Оно оказалось ближе, и спустя полминуты я очутился в просторном коридоре с округлым потолком и стенами, блестящими от сырости. Пролетел вперед и назад, насчитал 4 выхода и замер в центре, недалеко от маленького рукава, в который демон мог просочиться, разве что ползком. Тук-тук, тук-тук. То ли пульсировало мое сердце, то ли отдавалось эхо приближающихся шагов деспота. Ближе, ближе. Коридор вздрагивал от топота исполинских ног. Из-за поворота появилась сперва башка демона, затем рука. Опираясь на стену, деспот протолкнул себя в просторный коридор и распрямился. Сила Магвая в его устойчивости и упорстве, сила Дестини в деньгах и статусе, а моя в способности видеть душу в каждом разумном и умении договариваться. Вспоминая приключения в Сокровищнице, где благодаря коммуникабельности получил верных соратников-стражей, я обратился к шагающему ко мне демону. «Эй, деспот, не надоело за мной гоняться?» Никакой реакции. Тупая целеустремленность боевого дроида-терминатора. «Прибить ты меня всегда успеешь. Может, просто пообщаемся? Тебе ведь наверняка было скучно здесь одному». Он то ли не слышал, то ли не понимал всеобщий, то ли не хотел общаться с добычей вообще. А может, виной была моя заторможенная речь? Поняв, что общение не получится, я вошел в ясность. Уже замахнувшийся деспот замедлился, замер пульсирующий огонь у него в груди, растопыренные пальцы зависли в воздухе. На долю секунды я замешкался, выбирая, куда нанести удар. Конечно, в голову, промеж глаз. Собираясь включить комбо, ринулся на босса. Но вовремя сработало чутье, и вместо серии ударов я врезал единственным молотом. И тут же отпрянул назад на одних инстинктах. Меня будто полили из огнемета, в глазах потемнело от боли. Жизнь рухнула в красную зону. Отступая сквозь брызнувшие слезы, не сразу разобрал логи. Деспот нанес вам урон. Аура адского пламени, 1763. Улучшен навык устойчивости, плюс 3. Текущий уровень, 45. Повышение способности порадовало, но в остальном мне повезло, что в обустрении я получил лишь один тик, и не самый сильный, от ауры босса. Подлетея чуть ближе или дождись второго тика, сейчас бы уже выбирался из капсулы и прощался с играми. В ближнем бою мне ничего не светило, но хуже оказалось другое. Логи показали, что я не нанес деспоту и сотой доли единицы урона. Вы нанесли урон деспоту, сокрушающий кулак молот справедливости. 0. 96229 поглощено. Даже у Авадона не было такого показателя защиты, а значит, дело не в деспоте. Но в чем? Может, его не берет физический урон? На этот случай мне было чем ответить. Отлетев, я не пожалел духа и вломил дистанционным молотом. Вы нанесли критический урон деспоту. Духовный сокрушающий кулак молот справедливости. 0. 138446 поглощено. Бомбовоз при виде моих логов высказался бы красочно и витиевато. Жопа. И был бы прав, деспот неуязвим. Все, что я ощутил, негодование, ярость, чувство несправедливости, наверняка испытывали мои противники, когда я был под бессмертием Чумного Мора. Что ж, жизнь сделала круг и вернула мне бумерангом эмоции тех, кого я убил. В бездну рефлексии, пока тварь не снесла мне остатки жизни напрочь. Надо валить. Юркнув в каменный рукав, я рванул прочь и, лишь отлетев на безопасное расстояние, вышел из ясности, после чего принялся усиленно думать, как жить дальше. Игровой опыт подсказывал, что подобные твари не убиваются тупым нахрапом, и шапками-молотами их не закидаешь. С вероятностью чуть выше 100% при столкновении с таким боссом вайпнется весь рейд, каким бы мощным он ни был. Здесь какая-то хитрость, ведь не могли геймдизайнеры создать неубиваемого босса. Мимолетно подумал даже, что деспот — это специальная версия, эксклюзивный экземпляр, созданный специально для скифа. Глядя на приближающуюся кошмарную тварь, я заговорил. Спасибо, что воспользовались услугами телепортационной компании «Мейстеры Побрякушки». Горячие туры в преисподнюю, 531-й звездочный отель, гостеприимный персонал. Управляющий отеля мистер Деспот сделает ваше пребывание в преисподней незабываемым. Ха-ха! Сам пошутил, сам посмеялся. Прекрасно. Надеюсь, зрители оценили. Речь моя при этом звучала растянуто, как у сломанного робота, но я утешал себя мыслью, что терпеливый болельщик дослушает и поймет. Нет, у деспота явно какая-то ахиллесова пята. Например, его может убить только оружие, спрятанное в этом лабиринте. Я продолжал рассуждать вслух, объясняя свою логику. Вновь становиться худшим игроком дня отчаянно не хотелось. Чтобы не послужило оружием против босса, оно должно быть здесь, иначе в этом никакой логики. Размышлял я, морща лоб и строя умное выражение лица. Вряд ли оно добывается в цепочке квестов где-нибудь в другом месте, ведь если так, дорогие зрители, то пошел Сноусторм в жопу. В любом случае, выбора у меня нет. Надо искать и успеть к концу игрового дня. Если не найду, завтра деспот меня прихлопнет. Сообщив очевидное, я полетел открывать карту дальше. Коридор, коридор, коридор. Топот деспота за спиной. Скрытность, обнаружение, побег. Игры со смертью превратились в рутину, которая начала приносить плоды. Улучшен навык картографии. +1. Текущий уровень 10. Теперь вы можете создавать еще более подробные карты неизведанных земель. На ранее картографированных территориях вы передвигаетесь быстрее. Отныне вы способны видеть замаскированные входы в подземелья, клады и тайники. Качество создаваемых вами карт хорошее. Так-так-так. Залетев в очередной коридор, я открыл карту подземелья. Судя по огромному затемненному участку в центре, я облетел весь этаж по периметру и совершил круг. Теперь нужно передвигаться к неизведанному центру. Плохо, что вместе с картографией не развивается способность ориентироваться в подземельях. Нужно постоянно сверяться, чтобы держать направление. Разблокировано событийное достижение «Неутомимый исследователь лабиринта Деспота». Вы первым открыли более 50% локации «Лабиринт Деспота». Внимание, это достижение относится к разряду событийных и действует только на время демонических игр. Награда +25 к восприятию. Упорство продолжало давать плоды, и очередной ап не заставил себя долго ждать. Улучшен навык скрытности, +1. Текущий уровень 100. Достигнут ранг 2 навыка скрытность. Скрытность 1 уровня, ранг 2. Теперь, даже если ваши противники намного выше уровнем, им придется постараться, чтобы обнаружить вас. Начав бой скрытности, вы остаетесь незамеченным, однако шанс быть обнаруженным повышается с каждой атакой на 10%. Я только диву давался, какой полезной для меня может быть способность, которая обычно присуща лишь разбойникам. Все-таки предвестник оказался неким универсальным классом, подстраивающимся под геймплей и позволяющим развиваться разносторонне. Может, мне стоит и магией заняться? Оставив идею на потом, я продолжил исследовать подземелья, и буквально за следующим поворотом на карте зажегся оранжевый круг. Потайной ход? Неужели мои усилия вознаграждены, и я нашел оружие против деспота? Приблизившись к поросшей лишайником стене, я провел по ней рукой и нащупал древнюю кладку. Поглядывая в дальний конец коридора, где вот-вот должен был появиться деспот, я принялся поочередно давить на камни, пока один из них в нижнем ряду не поддался. Вся стена отодвинулась в сторону, открывая узкий проход в округлую каверну наподобие тех, что я видел раньше. Недолго думая, я протиснулся внутрь, огляделся и заметил небольшую заржавевшую шкатулку. Распахнув ее, увидел горку монет, грязноватых и уродливых на вид. Они мерцали багрянцем и были искривленные, будто некий силач сжал их в кулаке, сминая как бумагу. А еще мелкие и совсем не такие внушительно тяжелые, как в Большом Дисе. Сгреб все, и на игровом балансе нолик сменился почти сотней демонического золота. Обыскав все вокруг, я бросил взгляд на стену, и оголодавший за время демонических игр хомяк Перчик радостно завизжал. Клинок кровавого прилива. Эпический меч. Урон 444-666. Рваные раны, нанесенные этим мечом, вызывают эффект кровотечения на 3 минуты, нанося 36 единиц урона в секунду, плюс 180 к силе, плюс 270 к выносливости, плюс 24% к шансу критического урона. Только для события «Демонические игры». Цена продажи – 850 демонических золотых монет. Шанс потерять после смерти снижен на 90%. На ржавых цепях покачивался двуручный меч с потертой рукоятью, инкрустированный красными камнями. Его зазубренное хищное лезвие поблескивало багровым. Рука сама потянулась к мечу, ведь, очевидно, это и было оружие против босса. Хотя, если судить по характеристикам, клинок был бесполезен в бою с деспотом, но испытать все равно стоило. Через пару десятков секунд я вернулся. Меч был таким же эффективным против демона, как зубочистка против мехатанка. Жизнь снова повисла на волоске из-за этого эксперимента, но я должен был попробовать. Под вопли истерящего перчика я вернул Эпик на место. Решу проблему с демоном, обязательно вернусь. Сейчас же брать меч нет смысла. Если я перестану быть безоружным, не смогу применять призрачный коготь Риндзина, чей урон всегда равен уровню противника. Да и потом меч вряд ли мне пригодится. Проще продать или подарить союзникам. «Топ-топ-топ!» – раздавали шаги деспота, как стук гигантского метронома. Вылетев из тайника, я поставил метку на карте, чтобы вернуться, а сам направился к центру подземелья. Я летел, изучая лабиринт и присматриваясь к стенам. По-прежнему не было видно никаких мобов. Но кое-что менялось. Чем ближе я находился к сердцу подземелья, тем меньше становилось лишайника на стенах. Зато повсюду появлялись светящиеся щетинковые мокрицы, которые, стоило мне приблизиться, прятались в щели. Помимо них, я заметил некое подобие актиния с фосфорисцирующими щупальцами. В утробе мерзкой твари слабо мерцала перевариваемая мокрица. Надо же, и здесь геймдизайнеры спроектировали экосистему. Все, как о создании локации Диса рассказывал отец. Если ближе к периферии коридоры больше напоминали каменоломни, то теперь они походили на гигантский кишечник, борозды на стенах, красный колышущийся мох с копошащимися жуками. Казалось, стены живые, сейчас начнут сокращаться. Топот деспота перестал напоминать удары молота на ковальню. Стало больше похоже на чавканье, будто босс шел по мелкому болоту. Сверившись с картой, чтобы держать направление, я полетел дальше и не останавливался, пока не оказался в просторном коридоре, который огибал полукруглую красновато-бурую стену, испещренную истекающими слизью бороздами. Под этим отвратным на вид покрытием в трещинах пульсировали сосуды, красные и голубоватые. Я сфокусировался на стене, предполагая, что она моб или что-то в этом роде, но не увидел характеристик. На карте все отображалось просто как темное пятно неизведанного пространства. Обогнув ее в надежде найти вход, я убедился, что ничего подобного не было. Стена напоминала ствол исполинского дерева, вокруг которого можно ходить бесконечно долго. Она явно отличалась от всего, виденного мной прежде. Шаги деспота приближались, но я решил рискнуть и попытаться пробить стену. Помня, чем закончилась атака на демона, на всякий случай вошел в состояние ясности и нанес серию ударов. Мои атаки не встретили сопротивления камня, стена была мягкой, как желе. Кулаки увязли, в стороны полетели обрывки плоти, грязно-бурые брызги. Слизь залепила лицо, сковала движение. Но я строчил кулаками, как пулемет, и хотя стена не получала урона, руки заходили все глубже. Наконец, кулак-молот пробил вставшее передо мной препятствие, и часть стены с хлюпанием обвалилась. Стекла комком в слякоти, открывая узкий проход в небольшое помещение, залитое оранжевым светом. Выйдя из ясности, я юркнул туда и остановился перед алтарем, выглядевшим очень странно. Не знаю, что курили геймдизайнеры, но явно что-то тяжелое. Примерно так же выглядел нервный пучок, оплетенный пульсирующими сосудами, показанный нам в классе анатомии. Вверху тонкие нити опутывали прозрачный ларец, внутри него билось что-то живое, как птенец, собирающийся вылупиться из яйца. Внизу нервы и сосуды зарывались в пол, который шевелился и колыхался. То тут, то там открывались отверстия, выстреливали струями грязного пара. Вероятно, так эта сущность дышала. Недалеко от ларца, овитая венами масса, раздвинулась, оттуда высунулся и уставился на меня немигающий глаз. В то же время засуетился и затопал снаружи деспот. Босс просунул лапу в пробитый мной проход, но зацепился роговыми наростами за вход и дальше не пролез. Нужно было спешить. Если стену смог пробить я, ничто не мешает деспоту сделать то же самое. Подлетев к алтарю, я схватил ларец и потянул на себя. Вспомнился ласковый плющ, сейчас приходилось прилагать такие же усилия. И все равно сундучок будто корни пустил в алтарь. Отодрать его от подставки было непросто. А когда последние корни лопнули, истекая бурой кровью, инерция меня отбросила назад и припечатала спиной к стене. Я не рискнул опускаться на живую массу, которая пульсировала, дышала, отращивала ложноножки и глаза, смотрящие с ненавистью. Зависнув недалеко от алтаря, я попытался открыть ларец, заполненный мутной желтой жидкостью. Внутри что-то колыхнулось, к стеклу приникли две темные ладошки с коготками. От неожиданности я чуть не выронил шкатулку. Повертел в руках и пожалел об оставленном мече, которым ее можно было бы просто разрубить. Теперь же нужно было извращаться, искать способ открыть. Вариант один. Вот отверстие, но где ключ? Деспот, будто что-то почувствовав, заревел и начал ломиться в живую стену. Оу, волосы на загривке поднялись. Я заметался в поисках ключа, но облетев комнату, так и не нашел его. Что еще? Я задумался. Навыком взлома не владею, да и вряд ли сумею открыть ларец без отмычек. Значит, копать надо в другом направлении. Сломать? Нет, разгадка точно не в этом. Так-так-так, совсем не обязательно сюда должен был попасть разбойник. Вот я же, например, здесь, и я не разбойник, а значит, есть другой способ. Снаружи раздался удар, пол завибрировал, вздыбился. Деспот уже не ревел, он натурально грохотал, как взлетающая ракета, оглушая меня и заставляя живые стены набухать. Они словно пытались раздавить чужака. Максимально отстранившись от происходящего, я задумался. Если по плану разработчиков открыт ларец, может любой вошедший игрок, значит у него должно быть нечто, соответствующее этому уровню. И это что-то — демоническое золото. Я вспомнил, как мейстер догадался снять дебаф Аваддона. Жрать монетку, думаю, здесь бесполезно, но что если вытащенная монетка вошла в пас идеально? А дальше начался какой-то сюр, хотя куда уж дальше. Шкатулка распахнулась, оттуда высунул одутловатую башку мелкий бес, плюнул в меня тягучей едкой слюной. Заорав, я отпрянул, шкала жизни начала уменьшаться. Отравление демонической слюной отнимало 1% в секунду. Глаза обожгло, и пока я вытирал слюну, бесенок выпрыгнул и зашлепал по поверхности. Смахнув ядовитую слюну, я едва успел увернуться от летящего в меня фаербола. Огненный шарик задел всего лишь краем, но снес 13% жизни. Бесенок залился младенческим смехом. На его пухлые ручки загорелись зачатки второго фаербола. «Ах ты ж мелкий гад! Ясность!» Я обрушил на беса всю накопившуюся злость, все бурлившее негодование. Мир замер, исходящие извне звуки тоже. Работали лишь мои кулаки. Бум-бум-бум, как в ночном клубе. Уродливая башка моталась из стороны в сторону. Продолжая молотить, я не сразу понял, что бес издох. Причем опыта, который был мне так нужен, я не получил. Тело бесенка с проломленным черепом задергалось в агонии, истаивая на глазах. И оставило после себя в отвратительно вязкой жиже черный кристалл. Сердце деспота – уникальный событийный предмет. Уничтожив сердце, вы изгоните деспота из окаянной бреши обратно в преисподнюю. Однако жизнь проигравшего в глазах князей демонов не будет стоить ничего. Деспота ждет развоплощения. Очки жизни – 10 миллионов из 10 миллионов. Формы кристалл напоминал скорее скопление антрацитовых сосулек, чем сердце, и живым он не выглядел, холодя ладонь. Я давно вышел из ясности, но мир вокруг неуловимо изменился, субстанция под ногами больше не шевелилась. Она будто напряженно замерла в ожидании. Деспот тоже не топал, стихли глубокая пульсация и непонятный треск. Стало понятно, почему монстр не разнес стену, чтобы достать меня. Это все равно, что проникнуть внутрь себя. А еще теперь ясно, что за сюрприз стоит демон. Убить деспота невозможно даже самому мощному рейду, извести его реально только хитростью. Я сжал черный кристалл и по коридору прокатился протяжный вздох. Сминая сердце одной рукой, второй я принялся наносить по нему удары, выбивая единицы жизни сотнями тысяч урона. Оно было хрупким. Тишина взорвалась ревом деспота, больше напоминающим клёкот смертельно раненой птицы, скребущей когтями по стеклу. Внутренности выворачивало от этого звука, но я продолжал колотить сердце, наблюдая, как его шкала жизни скатывается в красную зону. Стены помещения вздрогнули и покрылись стекающими каплями, будто заплакали. Рухнул скрытый стенами гигантский босс, визг перешел в хрип. Занеся руку над сердцем для последнего удара, я остановился. 3,1% на 2-3 удара. То ли любопытство, то ли интуиция заставили меня полететь посмотреть, что происходит с деспотом во время изгнания в преисподнюю. Я осторожно выглянул из помещения, которое будто растапливалось, как снежная крепость весной. Босс растянулся в коридоре, запрокинув голову и разинув пасть. Его когтистые пальцы судорожно скребли каменный пол, но больше не плавили его. Напротив, когти ломались. Роговой нарост на голове тоже треснул, воткнувшись в потолок. Демон затухал. С каждым вдохом все тусклее горел огонь в его утробе. Будто почувствовав мой взгляд, он повернул голову, моргнул, и из его глаза скатилось и зашипело, капнув на пол, слеза магмы. порождение земли Дисгардиума, извращенная хаосом и отправленная князьями преисподней на демонические игры, умирала. Еще немного, и оно вернется домой. Деспот лежал неподвижно и не пытался напасть. Или мне это только казалось, или в глубине его глаз на самом деле читалась мольба, но мне вдруг расхотелось его убивать. Во-первых, потому что нет никакого удовольствия в уничтожении противника, который не сопротивляется. Наоборот, чувствуешь себя последним дерьмом. А во-вторых, если весь этот лабиринт как бы часть деспота, то с гибелью демона он может начать рушиться и погребет меня под обломками. «Заметь, рогатый, я ведь с самого начала пытался все решить мирно», — проговорил я. Демон продолжал пристально на меня смотреть, замерев в ожидании. Я тоже застыл, готовый, если деспот набросится, разбить сердце. Тем более у меня осталось 5 секунд ясности. Но мой недавний враг шевельнулся, вдохнул-выдохнул, разжигая внутренний огонь, поднялся на руках, придерживаясь за стену, и преклонил передо мной колено. «Деспот, демон, страж врат 531 уровня, сдался. Подземелье 531 уровня, лабиринт деспота пройдено. Внимание! Деспот, демон, страж врат 531 уровня хочет стать вашим соратником. Если вы откажетесь, воплощение деспота в окаянной бреши погибнет, и демон вернется в преисподнюю. Внимание! Питомец класса соратник сам принимает решение. Ему можно приказать, но невозможно управлять его действиями. Внимание! В случае вашего согласия, деспот станет вашим соратником только на время демонических игр, по окончании которых он вернется в свое логово и продолжит убивать призванных в следующих играх. Принять? Отказаться?» «Да». Сердце в моих руках запульсировало, немного посветлело и начало восстанавливаться. Демон поднялся с колена, в его глазах полыхнул огонь, но не ненависти, а чего-то более дружелюбного и злорадного. Разблокировано событийное достижение «Мягкосердечный демоноборец». Демон-деспот, веками защищавший интересы преисподней в демонических играх, проиграл вам и был готов к смерти. Один удар, и вы бы поглотили часть его силы, познали часть его умений и завладели его аурой адского пламени. Но вы проявили слабость. Вы пощадили демона, забыв о том, что этот вид существ извращен хаосом и является смертельным врагом всех разумных Дисгардиума. Внимание, это достижение относится к разряду событийных и действует только на время демонических игр. Награда. Перк «Мягкосердечный демоноборец». «Мягкосердечный демоноборец. В бою с демонами вы не можете нанести смертельный урон с первого раза». Награда была суровой, но особо не расстроила. При попытке нанести смертельный урон в ясности, второй раз уложится в ту же долю секунды, что и первый. Вообще-то я рисковал, соглашаясь пощадить деспота, ведь могли не засчитать победу и отобрать опыт. Но хоть в чем-то система была справедлива и, лишив лута, засыпала мне обзор логами уведомлений. Очки опыта. Плюс 5310. Новый уровень. Текущий уровень. Второй. Новый уровень. Текущий уровень. Третий. Новый уровень. Текущий уровень. Четвертый. И последние показали мне, чего я достиг. Новый уровень. Текущий уровень. 102. Доступно 101 свободное очко характеристик. Очки опыта на текущем уровне 102, 58 и 103. Еще по 101 очку автоматом влилось в харизму и удачу. Бесспорно, самые важные навыки при общении с демонами. А, плевать. Главное, меня теперь даже за 100 киллов с игр не выпнуть. Очки характеристик я привычно поделил между силой и выносливостью. 50 в одно, 51 в другое. Потом еще раз посмотрел на неподвижно застывшую фигуру деспота и, улыбаясь, сказал: «Поздравляю, безмолвное страшилище, ты сделал правильный выбор, и злой дядя Диабло не надерет тебе задницу. Надеюсь, нам удастся выбраться с этого этажа, и тогда тебя будет ждать, поверь мне, очень много добычи». Грудь демона разгорелась еще ярче, он даже задышал громче. «Терпение, деспот! Совсем скоро я познакомлю тебя с Дестини. Думаю, она тебе понравится. Красивая, вкусная, все как ты, наверное, любишь». Представив лица Дестини и Маркуса, увидевших демона 531 уровня, сражающегося на моей стороне, я не сдержал злорадной улыбки. «Ну что, идем наверх? Наведем шороху в рядах противников?» Меня окатила волна жара, и черт его знает, что это значило, согласие или отказ. Проверить можно было только одним способом. Проложив кратчайший маршрут к неисследованной части данжа, чтобы открыть 100% карты и завершить достижение исследователя, я приказал демону: «Следуй за мной!» И начал движение. А рогатый пошел следом. Я летел, демон топал, и на протяжении всего пути я то и дело недоверчиво оглядывался, чтобы убедиться, что не почудилось. А еще подсознательно ждал подвоха. А вдруг сейчас как нападет? Деспот не отставал, и это было странно. Иногда мне казалось, что я потерял его, и метка помощника слишком далеко. Но тут из-за угла появлялась морда с костяными наростами-алебардами, высекающими искры из потолка, а следом и все туловище. Ходячая плавильная печь шла вслед. К концу дня цель была достигнута. Разблокировано событийное достижение «Покоритель лабиринта Деспота». Вы первым открыли 100% локации «Лабиринт Деспота» и одолели ее босса. Внимание, это достижение относится к разряду событийных и действует только на время демонических игр. Награда плюс 25% к урону против демонов. Деспот полыхнул огнем, словно почувствовал, чем меня наградили. «Ну, ты понял, рогатый», — ухмыляясь, прокомментировал я. «Нас ждет долгий, утомительный, но, надеюсь, щедрый на добычу забег по другим этажам. Такими плюшками не разбрасываются, собирать будем все. А заодно настучим по рогам твоим собратьям». Жаровня на его морде выдала что-то наподобие улыбки. Еще бы. Как я слышал, демон демону злейший враг. Не любят они друг друга. Вон сам деспот, похоже, весь этаж зачистил со скуки. «Но сначала поможешь мне разобраться с нехорошими смертными. Знаешь, почему они нехорошие? Маленьких обижают». Найдя чуткую и благодарную аудиторию, я весело болтал и всю дорогу нес чушь. Вскоре мы уже подходили к вратам. Эпик дожидался моего возвращения. Рядом шагал кошмарный топовый демон. А сам я был 102 уровня. И хоть после подчинения деспота скрытность качаться перестала, застыв на 36 уровне 2 ранга, зато картография достигла 19-го. Все это радовало, но долго наслаждаться триумфом мне не дали. Пятый день демонических игр завершен. «Ну а завтра мы повоюем», — подумал я, выбираясь из капсулы.